«Где надо, разберутся, глупо или не глупо», — подумав, произнес шофер. «Так что сиди, пассажиры, не вякай, не играй на нервах». Над городом низко и плотно висел дым, так плотно, что не было даже видно заводских труб, ни красного пролетария, ни кирпичного, ни цементного, ни марксиста, и купола собора тоже закрывал дым. На въезде, где был контрольно-пропускной пункт, шофер предъявил свой пропуск, а про Володя выразился уже совершенно категорически. «Шпион-диверсант! Освободите меня от него, дружки! У него, небось, любое оружие, а у меня гаечный ключ. И показания с меня снимите быстренько. Мне в военкомат в 14:00». Молоденький, крайне озабоченный свалившимся на него чрезвычайным происшествием военный с двумя кубиками, долго читал Володин заграничный паспорт, просматривал штампы, въездные и всякие прочие визы, ничего не понял и осведомился, с какой же целью вы сюда направляетесь. «А с такой, что я здесь родился, кончил школу, медицинский институт, я был приписан к Кунчанскому районному военкомату, я врач, понятно вам, и военно обязан». Из-за фанерной перегородки доносился возбужденный голос шофера. «С десантом сброшенный! Картина ясная! Вы только обратите пристальное внимание на его подстрижку! Шея нисколько не подбритая! Опять же, запах, если принюхаться, какой это одеколон!» «Послушайте», — уже улыбаясь, сказал Устименко. «Но если допустить, что я диверсант, то зачем же мне заграничный паспорт? Неужели фашисты такие дураки? А вы здесь за фашистов агитацию не разводите, что они умные!» — рассердился военный. «Тоже нашелся!» Он все листал и листал Володин паспорт. Потом спросил быстро, сверля при этом Володю мальчишескими глазами. «Фамилия?» «Устименко», — также быстро ответил Володя. «Где проживали? Какие улицы знаете в городе? Какие знакомства имели? Какой институт кончили?» «Милый мальчик, каким изумительным и вездесущим следователем он себе казался в эти минуты, и как похож он вдруг сделался на доктора Васю, этот курносый юноша с кубиками, с вспотевшими от волнения красными щеками, возбужденный поимкой настоящего матерого, хитрого и коварного шпиона. И еще имеет нахальство спрашивать, почему глинищи горят», — доносилось из-за стенки. «Он, куколка, не знает». Неизвестно, сколько бы это могло еще продолжаться, не войди в комнату, где опрашивали Володю, школьный его учитель, сердитый физик Адам Егорыч. Только теперь это был не пожилой человек в пиджачке, а настоящий форменный кадровый военный в хорошо пригнанной гимнастерке с портупеей через плечо, с пистолетом в кобуре на боку. «Здравствуйте, Устименко!» Как будто и не промчались все эти длинные годы, совершенно тем же школьным, суховатым и спокойным голосом сказал он. «Это вы, матерый шпион?» «Я, поднявшись по школьной привычке и чувствую себя опять школьником, ответил Володя. У меня, видите ли, заграничный паспорт». Совершенно тем же жестом, которым когда-то брал письменную по физике, Адам взял паспорт, полистал его и протянул Володе. «Черт знает, как время скачет. А я, между прочим, не думал, что из вас получится доктор». «Я не доктор, я врач», — почему-то радуясь, что Адама такой бравый вид, ответил Володя. «А я не думал, что вы военный». Адам улыбнулся и вздохнул. «Ничего мы никогда толком друг о друге не знаем», — сказал он тем самым голосом, которым объяснял большие и малые калории. «Бегаешь, бегаешь, а потом вдруг мальчишка из-за границы возвращается бывалым человеком». Обняв Володю за плечи, он вышел с ним из низкого барака, в котором Устименко только что принимали за матерого шпиона, велел вызвать бдительного шофера, и покуда тот с недовольным видом прятал под сиденье свой гаечный ключ и заводил машину ручкой, с несвойственной мягкостью в голосе сказал: «Теперь прощайте, Устименко. Война будет не короткая, вряд ли мы увидимся. Мне жаль, что вы плохо занимались по физике. Я не дурной учитель, и те начатки, которые мы даем в школе, впоследствии очень бы вам пригодились. Вообще, зря вы так свысока относились к школе». «Я знаю», — с твердой радостью в голосе ответил Володя. «Я теперь все отлично понял, только поздновато. и с языками,